Глава 45. Не представляю, как Паша работает, когда у него болит голова и мозги сдавливает от напряжения. Именно так я могу охарактеризовать свою боль, которая разламывает в эту минуту череп пополам. А Измайлов в подобные моменты еще и умудряется делать вид, будто у него все под контролем. Оказывается, это очень тяжело. «Вы Зимина Софья Андреевна?» – спрашивает у меня Габузов. Понятия не имею, как вести себя при обыске, но выбираю тактику молчания. Возможно, она ошибочная, не знаю. «Софья моя племянница», — подает голос Звягинцев, и тем самым приходит мне на помощь. «Эти бумаги никак не относятся к вашему визиту». «Разве я спрашивал у вас, Андрей Валерьевич?» Габузов переводит на адвоката хмурый взгляд. «Давайте каждый будет заниматься своей работой». Следователь, пролистав папку до конца, впивается в меня задумчивыми глазами, осматривает с ног до головы и кивает на кабинет Измайлова. «Пройдемте, Софья Андреевна. Родственные связи — это хорошо», — произносит он тихо, чуть повернув голову в сторону Звягинцева. «Породнитесь скоро, да, Андрей Валерьевич?» «Возможно», — спокойно отвечает адвокат. «От шума в ушах я почти ничего не слышу. Мысли скачут в разнобой. Если следователь сказал, что они здесь не первый раз, то поводов для беспокойства нет? Но внутри все дрожит от напряжения. И Паша, он ведь не рассчитывает увидеть меня в стенах своего кабинета. Он такой вспыльчивый, как бы чего плохого ни случилось. Габузов ведь этого и добивается, приглашая меня пройти в кабинет. Хочет посмотреть на Пашину реакцию, чтобы потом, в случае чего, спровоцировать на конфликт и влепить ему статью за применение насилия или оскорбление представителя власти. Теперь понимаю, почему мы ушли в тот раз из ресторана. Чтобы этот человек не увидел нас вместе и тем самым не имел на Пашу рычагов давления. В кабинете Измайлова много людей. Они устраивают беспорядок, разбрасывают бумаги и лазят по шкафам. Паша сидит на краю стола в расслабленной позе и с усмешкой на губах наблюдает за творящимся беспределом. «Здравствуй, Павел!» – здоровается Габузов, когда мы переступаем порог кабинета. «Сотрудничать с нами не собираешься, как посмотрю? Я не один. С родственниками твоими будущими. У вас тут нечто вроде семейного подряда намечается? Жена в какой сфере будет воровать? Или она далека от твоих темных делишек?» Насмешливым тоном спрашивает следователь, приближаясь к Измайлову. Паша поворачивает голову, и на какие-то доли секунды наши взгляды встречаются. Он меняется в лице, челюсть сжимается, в глазах холодная сталь, но он тут же берет себя в руки и отворачивается. «Семейное гнездышко вьешь?» Продолжает наседать Габузов и швыряет папку на стол. Нахально улыбается и переводит взгляд на одного из своих людей в черном, едва заметно кивает ему. В считанные секунды Паша оказывается лежащим. Его вжимают лицом в пол и обращаются так, словно он опасный рецидивист. Мое сердце к подобному не готово. «Даже не надейся, в этот раз трогать не буду, хотя камеры уже отключили. Ты мне сегодня в сознании нужен. Но знал бы ты, как хочется извинения еще раз принести. Аж носок ботинка чешется. Может, ты нам сопротивление окажешь? Или оскорбишь меня как-нибудь, чтобы мы счет сравняли? Слабых и обездоленных не обижаю», — чеканит Измайлов. Габузов довольно кивает. «Постановление фотографировать будешь? Я сегодня опять добрый». «Проводите обыск и выметайтесь». «Нет, в этот раз с тобой на допрос поедем, Павел. Будешь объяснять, откуда суммы с 6 нулями осели на счетах. А пока изымим документацию, проверим компьютеры. Ты, конечно, весь левак и шероховатости почистил, но показания Федотова не стереть. Правда, меня сейчас другое интересует. Девушка, тебе кем приходится? Невеста? Жена? Допрашивать есть смысл или нет?» Измайлов молчит, и Габузов подходит ко мне. Разглядывает хищным взглядом. «Софья Андреевна, а вы в курсе, что с преступником живете? Измайлову срок светит, не маленький. В Мюнхене его ждать будете. Уверены, что дождетесь? В тюрьме ведь всякое может случиться. А учитывая то, как Павел Владимирович нагло себя ведет, досадливо хмыкает Габузов. «Знаете, почему он брак с вами не заключает и не заключит? Наследство вам достанется так себе». Он обводит глазами офис. «Больше проблем, чем выгоды. А так?» Еще один кивок в сторону бумаг. «Домик, ежемесячное содержание и чистая биография вам обеспечены. Видимо, Павел Владимирович действительно дорожит вашей репутацией и будущим. Понимаю, что Габузов специально сгущает краски и говорит все эти вещи. Хочет вызвать у меня эмоции. Внешне я держусь и никак не выдаю волнения. По крайней мере, стараюсь. Но внутри сердце будто хочет проломить ребра и сильно тянет низ живота. Как прихватило в коридоре, так и не отпускает. Аж перед глазами все плывет. Я едва стою на ногах. «Андрей, она не Майя у тебя, что ли? Или вы в молчанку со мной вздумали играть?» Грустно вздыхает следователь. «Жаль, у меня сегодня отличное настроение. Прощаться будете?» Обращается он ко мне. «Не скоро ведь выйдет ваш благоверный, Софья Андреевна». Меня слегка ведет в сторону. Живот твердый, как камень. Держусь из последних сил, чтобы не согнуться пополам от боли. Прислониться к стеночке не мешало бы, но до нее еще нужно дойти. «Все же впечатлил вас мой рассказ, да? Побледнели-то как? Переживаете?» «Безумно, но показывать этого не хочу». «Альберт Павлович, прекратите оказывать давление. Сбавьте обороты». Звягинцев обращается к человеку, который сидит за столом Измайлова и заполняет бумаги. «Я прошу внести это в протокол. Софья Андреевна в положении. Ей нельзя нервничать и волноваться. Она летит в Германию на лечение. По показаниям». Адвокат снова поворачивается к Габузову. «Не повторяйте ошибок, Альберт Павлович. В прошлый раз вам пришлось приносить извинения моему подопечному за то, что раздавали пинки. В этот раз на кону жизнь матери и нерожденного ребенка. Вы же прекрасно видите, что женщине плохо, и она переживает. Давайте мы отпустим ее домой и продолжим заниматься тем, ради чего здесь собрались». «В положении?» – удивляется Габузов и сканирует меня внимательным взглядом. «По ней незаметно. В документах все указано. Срок, назначение. Я провожу Софью в коридор», – настаивает адвокат. «Нет, все остаются на своих местах». Звягинцев подает руку, когда меня опять слегка ведет в сторону. Опираюсь на нее и переношу часть веса на мужчину. «Софья», — тихо зовет Андрей, когда я не двигаюсь с места. «Все в порядке?» «Нет, не очень». Слабо отзываюсь, учащенно дыша. «Мне действительно нехорошо. Боль не проходит, нарастает вместе со страхом, что лучше не станет, если все так, как сказал Габузов. От мысли, что Паша светит срок, и он не выйдет из тюрьмы, сдавливает все внутренности. «Следователь блефует», заверяет Звягинцев, но я почему-то не верю ему. «Потерпите чуть-чуть, я сейчас вас уведу отсюда». «О чем вы шепчетесь?» Габузов сосредотачивает на нас внимание. «Моей племяннице плохо, нужно вызвать скорую». Я ловлю Пашин взгляд. Его глаза полыхают злостью, но лицо остается непроницаемым. Он в бешенстве. Самообладание Измайлова на грани, вот-вот даст сбой. Прокручиваю в голове слова его адвоката. Может, и впрямь все под контролем, а Габузов специально стращает? «Правда плохо?» Читаю по его губам и отрицательно качаю головой. Измайлов хмурится и на мгновение прикрывает глаза. Не верит мне. Но сейчас главное выйти из кабинета, чтобы Паша не концентрировал на мне свое внимание. Габузов отходит к столу и снова листает папку. Затем, не поворачивая головы, просит меня подойти. Но я не смогу этого сделать. И если сейчас уйду в бессознанку, то Паша потеряет над собой контроль. А этого я не хочу. Нужно было Степана отправить вместо себя, как и просил Звягинцев. Инициатива наказуема. «Андрей Валерьевич», — тихо произношу я, сама толком не зная, о чем прошу, но он, кажется, все понимает. «Альберт Павлович, моей племяннице нехорошо», — повторяет тверже. «Ей нежелательно волноваться. Я отведу ее к секретарю и дам распоряжение, чтобы вызвали скорую». Габузов нехотя кивает. «Хорошо, пусть секретарша займется этим вопросом. Мы же все-таки люди, а не зверье. Да, Павел Владимирович? Отцом, значит, скоро станете». На ватных ногах я выхожу из кабинета. Опускаюсь на стул и кладу руки на живот. Он твердый. Плохо дело. Очень плохо. И слабость безумная. Стараюсь выбросить из головы картинки, как Измайлова валят и вжимают в пол лицом. Но тщетно. За что Габузов так? «Татьяна, скорую! Срочно!» Распоряжается Звягинцев и возвращается в кабинет Измайлова. Я прикрываю глаза, кажется, всего на мгновение, но когда открываю их, то вижу перед собой Асадова. «Софья, что с тобой? Посмотри на меня!» Он сидит на корточках и не сводит с меня напряженного взгляда. «Динар Ильдарович, у нее...» «Тихо, Таня!» — осаживает Асадов. «Я вижу». Словно в замедленной съемке поворачиваю голову в сторону секретарши. Она смотрит на меня огромными глазами. «Встать сможешь?» — обращается ко мне Динар. Я слабо киваю, но не уверена в этом. Перед глазами все кружится. Динар дает какие-то указания секретарше и просит меня встать. «Скорая приехала. Идем, я провожу. Внизу ждет Эрик. Он останется с тобой. Мне нужно быть здесь». Поднимаюсь со стула. Делаю несколько шагов, шатаясь из стороны в сторону, и падаю. Динар ловит меня на руки в последний момент и несет на выход. Я словно катаюсь на волнах. Без спасательного жилета. Иногда накрывает с головой, и я отключаюсь. «Что у вас?» Доносится смазанный незнакомый голос. «Беременность, кровотечение. Срок примерно 4-5 месяцев. Эрик, не отходи от нее. Если кто-то появится в больнице в погонах, ты знаешь, что делать». Открываю глаза и вижу встревоженное лицо Наташи. Она стоит рядом с Динаром и что-то ему говорит. Я лежу в карете скорой помощи. В сознании получается оставаться от силы пару минут. Не могу ухватиться ни за одну мысль. А когда выходит, то проваливаюсь в темноту. «Софья, наконец-то!» С облегчением вздыхает Наташа, присаживаясь на стул рядом с кроватью, когда я прихожу в себя. «Как же ты нас напугала! Пожалуйста, посмотри на меня!» Но мне не до Наташи. Тянусь рукой к животу, на автомате. Так было больно в офисе, а сейчас пугающая пустота внутри. «Ребенок!» — хрипло шепчу я, во рту непривычно сухо. «Что с ним?» «У тебя кровотечение. Все серьезно. Малыш сейчас очень страдает. Думай о нем, Софья. И только о нем, о своем мальчике». «О ком?» — переспрашиваю. «Да, это мальчик, сын. Целый консилиум собрался. Я всех подняла на уши. Каких только анализов не проводили. Все заключения у меня на руках». «А Паша?» «Он сейчас на допросе. С ним все будет хорошо. Звягинцев с Динаром решат эту проблему. Паша к подобному готовился, поэтому и хотел, чтобы мы улетели, и ты ничего об этом не знала, тем более не принимала участия. Чуть-чуть не успели. Адвокат его вытащит, Софья», — заверяет Наташа. «Сейчас ты должна думать о себе и ребенке. Когда я говорила, что не хочу улетать и мечтаю остаться с Пашей в Москве, то не думала о подобном исходе. Прежде чем посылать запросы во Вселенную, всегда следует продумывать их до мелочей, потому что на деле все может оказаться вовсе не так, как мечталось. Совершенно не так». «Я сейчас позову врача или медсестру», — говорит Наташа и выходит из палаты. Возвращается через минуту с медсестрой. Мне делают укол. Я закрываю глаза и почти сразу же проваливаюсь в сон. Примечание автора. История про Динара и Наташу называется «Ее тайна» и «Девочка из прошлого».